концу обеда лакей доложил, что садовник подсторожил в парке несносную птицу, оказавшуюся обыкновенным сычом, и убил ее. Событие это на время развеселило общество и успокоило дам. После обеда все перешли в залу. Это была большая белая зала старинного барского дома с роскошным дорогим паркетом. В зале было 4 двери. Одна вела из приемной проходной комнаты, через которую мы прошли из столовой. Другая — в уютную небольшую гостиную, третья — на террасу в парк, примыкавший к трем сторонам дома, а четвертая — в кабинет, в котором на диване, стоящем вдоль печки, выходившей одной стороной в залу, лежал больной. Массивная дверь в кабинет была наглухо затворена, так как в нем был еще другой вход с другой стороны дома и закрытый еще спущенной тяжелой драпировкой, так что стоны больного почти не доносились в залу. Возле этой двери в угол залы выходила большая, красивая белая кафельная печь, а возле нее стояли два ломберных, соединенных вместе, открытых стола, и на них все необходимое для игры в «Жемин де фер». В противоположном углу зала помещался рояль, на хвосте которого лежала куча нот. Остальная мебель была симметрично расположена вдоль стен залы. Войдя в нее, все общество смолкло, разместилось в разных концах комнаты и как бы прислушивалось к едва доносившимся стонам больного. Я подошел к роялю, чтобы посмотреть ноты, и облокотился на него. Едва я это сделал, как вдруг в нем лопнула какая-то струна, и с визгом, как бы говорящим «Зачем ты меня трогаешь?», загудела в ящике рояля. Все вздрогнули от неожиданности, а я стал объяснять причину этого, высказывая предположение, что, вероятно, мало играют на инструменте. Для опровержения моих слов младший брат хозяина дома сел за рояль и сыграл сонату Бетховена «Квази-уна фантазия». В это время лакей доложил о приезде матери больного и земского врача. После кратких приветствий они оба немедленно направились в комнату больного. Доктор, однако, скоро вернулся и объявил, что у больного обыкновенный припадок его болезни, что нет оснований предполагать что-нибудь серьезное, и, вероятно, через день или два он оправится. Сообщение это очень оживило общество, и все скоро уселись для развлечения играть в «Жемин де фер». Зажгли свечи. Я продолжал рассматривать ноты. Тут много было и классических произведений для фортепиано, и много нот для пения. Больше, по-видимому, были в употреблении румынский романс «Луна дорме амороза», ария Валентина из «Фауста» и другие общеизвестные арии. В это время между играющими наступила вдруг тишина. Сидящие возле них дамы примолкли, и слышен был лишь шелест оттасовки нескольких колод карт. Неожиданно раздается легкий треск, а за ним сейчас же следует глухой стук. Все моментально обращаются в сторону этих звуков и видят, что посредине печки, возле которой шла игра в карты, лопнула, по-видимому, без всякой причины, одна большая белая кафелина, и отвалившийся кусок упал вниз, образовав большое темное отверстие посреди печки. Это, по-видимому, случайное обстоятельство заставило прекратить игру в карты, и все общество перешло в гостиную, причем некоторые прохаживались вдоль зала и гостиной. Но дамы заявили, что черное отверстие в печке их пугает. Я предложил закрыть временно это отверстие листом белой бумаги, укрепив ее булавками. Но все мои попытки исполнить это были безуспешны. Бумага не держалась на месте более минуты и с шелестом летела на пол. До ужина все общество находилось в каком-то тяжелом настроении, едва поддерживая разговор. Пошли ужинать. Но лишь только вошли в столовую, как раздался треск, и лопнувшее стекло, висевшее над столом большой лампы, посыпалось на приборы стола. Весь ужин почти прошел в разговорах о причине лопнувшего стекла на лампе. Объясняли это тем, что разогретое стекло было охвачено как-нибудь струей холодного воздуха, и от резкой перемены температуры лопнуло. Искали даже источник холодного воздуха, но не нашли его. После ужина я скоро распрощался и пошел во флигель дописывать свои бумаги, так как спешил с окончанием моего следствия, а работы мне предстояло еще много. На другой день перед обедом я узнал от пришедшего ко мне хозяина дома, что больному хуже, что приехавший еще утром его домашний врач нашел его положение почти безнадежным, так как никогда еще не наблюдал у него такого сильного приступа болей, отсутствия всякого сна и аппетита и сильного упадка сил, при которых обыкновенные дозы морфия не действовали, и пришлось их увеличить, чтобы хоть на некоторое время облегчить страдания больного. Обед прошел скоро и грустно. Все говорили как-то тихо, не желая чем-либо обеспокоить старушку-мать больного, проведшую бессонную ночь у изголовья своего сына. Дамы, спавшие в комнате рядом с гостиной, сообщили, что после полуночи едва они стали засыпать, как были разбужены какой-то кошкой, появившейся откуда-то в парке и царапавшейся с жалобным мяуканьем в дверь залы со стороны террасы. Это так обеспокоило дам, что они должны были встать, разбудить прислугу и послать ее разыскать и прогнать с террасы надоедливую кошку. После обеда я снова пошел во флигель заканчивать мои намеченные на этот день занятия. Вечером ко мне пришел с грустным лицом хозяин дома и сообщил, что больной умирает. Оба доктора заявили, что нет никакой надежды, агония началась, и через 2-3 часа больного не станет. Зная хорошо мать больного, он был уверен, что она ни за что не согласится похоронить сына в чужом месте. Но как перевести тело в их родовое имение? И тут он вспомнил, что несколько лет тому назад, задумав перевести тело своего умершего отца в свое имение, он зимой приказал своему столяру сделать не спеша хороший ясеневый полированный гроб. Гроб был сделан, но мысль о перенесении тела была оставлена, и гроб поэтому был поставлен на чердак дома. Сейчас же был послан лакей на чердак главного дома и спустя некоторое время доложил, что гроб действительно на чердаке, в полной исправности и стоит возле дымовой трубы, как раз над кабинетом, в котором умирает больной. Мы пошли в дом, где никто, кроме нас и докторов, еще не знал о предстоящем событии. При входе в дом нас встретил доктор и со строгим лицом заявил, что больного неожиданно оставили силы, и ему осталось жить несколько минут. А не знавшее ничего этого общество собралось в гостиной и увлеклось игрой в «Шемин де фер». Я подошел к играющим и передал им печальную весть. Через минуту не станет человека. Моментально карты были смешаны, и в доме настала тишина. Никто не проронил ни слова. Вскоре в кабинете послышалась возня, известившая нас, что все кончено. Я пошел в столовую. Там доктор о чем-то совещался с хозяином дома. Туда же вскоре ввели старушку-мать, которая беспомощно опустилась в кресло и лишь тихо выразила желание, чтобы покойного как можно скорее перевезли в их имение. В доме поднялась та неизбежная в таких случаях суета, когда всякий старается делать свое дело тихо и скоро, но всегда почему-то шумит и не делает того, что надо. Какая-то старушка суетливо выносила из кабинета банки и пузырьки с лекарствами и совала их в руки всем попадавшимся ей навстречу людям. В кабинете одевали покойник. Наконец суета стала стихать, и я вместе с другими вошел в кабинет. Покойник уже лежал в гробу, который по величине своей, казалось, был для него сделан по заказу. У меня невольно пронеслась мысль, что иногда человеку приходится не только умирать в чужом доме, но даже и лежать в чужом гробу. Странное стечение обстоятельств, подумал я и вышел из комнаты, наполнявшейся приехавшими родственниками умершего. К 12 часам ночи все приготовления к перевозке тела в соседнее имение были окончены. Дождь прекратился, и настала тихая звездная ночь. Печальная процессия тронулась. Где-то вдали запели петухи. За ужином все решили на другой день поехать на панихиду, а потом немедленно разъехаться, так как владельцы имения должны были по срочным делам безотлагательно ехать в уездный город, а семья их по обыкновению переезжала на зиму в губернский город. В этот же день к вечеру я окончил производство всех следственных действий, намеченных в этом имении.